Траур. Какая внушительная фигура истекшего столетия отошла в вечность со смертью ее британского величества в апреле 1603 года. Королева Елизавета, старая союзница короля Франции, против испанской всемирной державы, помогла ему завоевать и удержать престол. Его дружба ограждала ее остров от испанских десантов. Оба государства были сильны лишь совместно, оба монарха в течение 20 лет ни на час не забывали друг о друге. Но когда Елизавета умерла, Генрих не надел траура и не отдал такого приказа двору, потому что подчинились бы ему, возможно, не без замешательства. Двор со своей стороны тоже постарался. Все словно по уговору избегали упоминать о покойнице. Король и королева Франции жили в своем Луврском дворце, богатой резиденции, которая с недавних пор стала неузнаваемой благодаря новому блестящему убранству. Подумать только, что особый ювелир Никола Роже был назначен надзирать за драгоценностями их величеств. Королева пользовалась золотым умывальным прибором, ее придворный штат состоял из 465 человек, из которых 175 были на полном содержании, как они сами выражались, кормились при дворе. 1500 придворных чинов короля получали жалование, хотя и небольшое, и каждый носил какое-нибудь звание. Во дворце не хватало места, чтобы поселить всех. Ночью же внутренние покои и входы охранялись 700 солдат. Генрих засыпает с трудом с тех пор, как скончалась Елизавета. В спальне ему служит его кабинет, только теперь в глубине сооружен резной и позолоченный альков. В кабинете слева от кровати дверь в спальню королевы. Генрих после смерти Елизаветы запирает дверь на несколько замков. Здесь он лежит в одну из первых ночей, что она лежит в могиле и думает о ней, потому что днем его одолевают толпы живых, а имя ее запретно, ибо она была еретичка. Она утверждала во всем мире новую веру с таким успехом, как никто, если не считать короля Франции, его битв, его эдикт. Все же он совершил свой смертельный прыжок и отрекся от веры, сперва только для виду, что Елизавета прекрасно поняла, хотя первоначально и не одобрила его. Она притворилась даже, что верит ему, когда он позднее заявил, будто диспут между кардиналом Дюпероном и господином де Морнеем действительно убедил его в правоте нового исповедания. Оба они равным образом считали своим истинным исповеданием гуманизм, иначе говоря, веру, что земное назначение человека быть разумным и храбрым, свободным, имущим и счастливым. Она много убивала, хотя у нее не было жажды крови. У меня тоже ее нет. Все же я казнил Бирона. Гуманистам надо быть непримиримыми и поднимать оружие всякий раз, когда враждебные силы хотят воспрепятствовать назначению человека. Мои воинственные гугеноты защищали право и религию. То же самое делал я всегда, что верно, как измена Бирона. Елизавете и мне надлежало быть сильными и безмерно возвысить королевское звание не за тем, чтобы унизить людей. В короле они должны видеть перед собою и познавать воплощение своего собственного величия. Ночь пройдет, пока я успею обдумать все свои дела. Что это? С неба упал уже первый луч света, и река отбросила его в мое окно. Часы пробьют 5, и наш двор будет на месте. Они пробьют 6, и начнется утренний туалет, мой и королевы. В соседний покой никто не смеет войти с покрытой головой. Все склоняются перед моей парадной кроватью, хотя я по большей части не лежу на ней. Каждый обязан соблюдать почтительное расстояние от прикосновения к кровати было бы постигательством на мою священную особу. Камергер стоит на страже у кровати, даже громкий говор считался бы покушением на меня. Я знавал иные покушения. Еще узнаю иные. Люди с тех пор не научились уважать самих себя, а значит и жизнь. Убийство стоит в моей столице 4 IQ. Во сколько оценит мое собственное? И будут ли по мне носить траур? Меня одолевает дремота, рассудок туманится. Остается только предоставить им поклоняться моей кровати как символу, значение которого им непонятно. Мысль людей занята теперь только церемониалом. Этого я не хотел. Они становятся суетнее, вместо того, чтобы стать проще. Как я живу еще среди них? Почему я замешкался? Однако я уже не вполне здесь. Умирая, Елизавета взяла с собой частицу меня. Не просыпаться. Может случиться, что я в конце концов признаю иезуитов, раз они все равно признаны новым веком. Если я призову их обратно, дабы примириться с веком, Елизавета никогда об этом не услышит, благо ей. Частица меня уже с ней, по ту сторону, признаем ли мы друг друга там, на земле мы ни разу не виделись. Не виделись ни разу, иначе, как на портретах. Когда я был еще мальчиком, ей предложили в мужья маленького Навару, что было хитро задумано. Моя партия лишилась бы таким образом главы, и Франция истекла бы кровью в гражданской войне. Позднее я публично целовал ее портрет, чтобы она узнала об этом и помогла мне. В связи с голландскими делами я впоследствии заключил мир с Испанией, невзирая на договор с нею. Под конец мы упустили Остенде и напрасно ждали друг друга, она на побережье, по ту сторону пролива. Однако стену, на которую я взошел здесь, омывало тоже море, упустил. Не видел никогда. А между тем, кто был так жив для меня, как она? Никто так много не значил для меня, как и я для нее. Кто, кроме нее, был равен мне? Этого вопроса он себе ранее не задавал, пока Елизавета жила, и, казалось, будет еще время встретиться с ней. Вопрос этот возник незваный, в полусне предутреннего часа. Ответ последовал тоже. Мы встретимся друг с другом в будущем. Мы не умрем. Что было опровергнуто тут же в полудреме. Нет. Мы окончим свои дни, но след нашего сознания перейдет в другие умы, потом еще в другие. Спустя столетия явится порода людей, которая будет думать и действовать, как мы не умрем со своим веком. Я и мой друг, королева Англии, будем вечно знать друг друга. Он подскочил, било 6 часов. Так как король не подавал знака, то не показывались ни его 5 камердинеров, ни избранные из числа его придворных, которые имели право присутствовать при его утреннем туалете. Спустя несколько минут позади алькова слегка приотворилась потайная дверь, в нее заглянул господин Дарманьяк, он уже не прислуживал самолично, но тем точнее соблюдал время и в должный час был на месте. Тут он увидел своего господина совсем одетым, и как сам он заглядывал в дверную щель, так король смотрел через дверь справа в парадный покой. Он звался парадным покоем, имел 30 футов в длину, 20 в вышину, из 3 его окон 2 выходили на реку, 3 на запад. На потолке, ставшем знаменитым, вокруг королевских гербов было замысловато и очень красиво расположено оружие всякого рода, из резного дуба, ореха и липы, покрытые позолотой, начинавшей темнеть. Стены были завешаны тканными картинами из античной жизни, золото и шелк изобиловали на них, бархат на мебели был цвета увядшей розы, кровать стояла на возвышении. Парадная кровать его величества возвышалась под балдахином на особом помосте, называемом паркет, и была обнесена позолоченной балюстрадой. Мимо нее на носках проходили дамы и кавалеры, и, проходя, каждый поворачивался всем туловищем, чтобы воздать почести задернутым занавесом. За ними скрыто королевское величество, все равно находится ли она там во плоти или нет, шествие заключали принцессы де Конде и де Конти. Когда Генрих достаточно нагляделся и собрался войти, в покое появилась еще одна особа. Она ждала, пока весь двор будет в сборе, и совершала торжественный путь, медленно, тщательно стараясь скрыть хромоту. Подле парадной кровати брата, герцогини де Бар, сестра короля низко склонила колено. — Ты склоняешься, Катрин. Генрих поспешно захлопнул дверь, стоял за ней, прикрыв глаза рукой, но видел многое. — Сестра, эта парадная кровать занимала твой ум, когда мы были еще совсем юны и были еще ничем. Ты достигла своего, и все-таки ты несчастлива. Думаешь ли ты, что эта парадная кровать пуста, между тем, как в могиле, склонись перед ней, покоится Елизавета? О ней ты умалчиваешь, как и все другие, но знаешь, мы одни, и мы тоже уйдем. Свидание по ту сторону вряд ли стоит желать после всего, в чем мы провинились здесь друг перед другом, особенно я перед тобой, а мог бы я увидеть Берона? Или даже моего друга, королеву Англии. Разве что мы стали бы тем временем всеведущими, тогда никто ни в чем бы не упрекнул другого. После нескольких ночей, подобных этой, все увидели по нему, что он страдает. Всеобщий сговор молчать об умершей оставался в силе, король первый соблюдал его. Он выполнял все свои повседневные обязанности. Самое главное — жить и быть на высоте. Однако часто наблюдалась в нем рассеянность. Посредине оживленного разговора он умолкал и закрывал глаза. Один из приступов рассеянности случился с ним при двух придворных. Их звали Монтиньи и Сигонь. Эти последние догадались о причине и думали попасть в милость, произнеся, наконец, запретное имя. Сперва они убедились, что не будут никем услышаны, что могут довериться друг другу. Затем Монтиньи сказал тихо, что разделяет скорбь короля. Сигонь вполголоса дал понять, как глубоко он чтил королеву Елизавету. Генрих поднял веки. Без всякого ответа он окинул обоих отчужденным взглядом. Они испугались. Король, который обычно держал себя со всеми как равный и только что так и говорил с ними, вдруг проявил суровую неприступность. Встретив холодное презрение, они поспешили удалиться. Они полагали, что величавая обособленность проистекает лишь от его сана, не от природы. Неужто он поддерживал тайные сношения с особой, которой нет боли и которая уж никогда не прибудет сюда? Они долго не могли опомниться от своего открытия, однако остереглись о нем упоминать. Двор, без сомнения, не простил бы им, что они случайно обнаружили нечто новое в государе, который всегда был у всех на глазах, и потому все полагали, сверх того, что они видят, нет ничего. Тем же дворянам стало не по себе, когда король спустя 3 дня приказал им явиться к нему в сад. Каждый из них был в тревоге, не числится ли за ним какой-нибудь провинности в прошлом. Монтиньи в свое время оказался ближайшим свидетелем одного из покушений на короля, ибо он как раз в эту минуту целовал ему колено. Сигонь, автор аллегорических пьес на высокопарном языке богов и героев, при всяком удобном случае воздавал хвалу великому государю, зато его повседневная речь отнюдь не отличалась торжественностью и частенько задевала герцогини де Бофор. Оба были обычные и привычные царедворцы. Таких у Генриха всегда найдется 13 на дюжину, если считать без разбора. Именно поэтому он призвал их сегодня к себе, в свою зеленеющую залу под лиственным сводом. Из окон Лувра сюда нельзя заглянуть. Своим друзьям и старым соратникам он не доверил бы того, что сказал этим двоим. «Вы счастливее меня. Я хотел бы умереть». Они склонили головы и спины. Он зашагал еще быстрее и сказал, если бы он только мог, он переменил бы звание и ремесло. Он стремился бы к уединению и обрел бы, наконец, истинный покой души. Отшельник ни в чем не терпит недостатка. Манна падает сверху, ворон приносит с небес хлеб. Он сопровождал свое признание страстными вздохами, затем сжал губы и разомкнул их, лишь когда самообладание вернулось к нему. Тогда он продолжал. Но такая жизнь не для монархов. Они родятся не для себя, а для своих государств и для народов, над которыми они поставлены. Для слушателей короля речь его была неожиданностью. Они считали его во всем, что ему пришлось пережить, человеком забывчивым, и называли вечным весельчаком. Печаль была скрыта в глубине его души, ибо услышанные здесь слова он хоть и произносил много раз, но отнюдь не перед чужими. Впрочем, он тут же пожалел, что показал себя печальным и благородным перед господами Монтиньи и Сигонем, а потому он поспешил еще кое-что добавить, дабы заключение было созвучно остальному, и они без ущерба могли бы разглашать его слова. У монархов на Житейском море нет иной пристани, кроме могилы, и умирать им суждено в самый разгар трудов. Оба особенно постарались запомнить последние слова короля и немедля пересказали его речи, ибо сами были поражены таким доверием и никак не могли молчать. Но слова о смерти в разгар трудов они впоследствии, когда дойдет до того, истолкуют как пророчество. Король был поистине исполнен гордыни, он кончает жизнь так, как сам желал. Генрих скорбел о Елизавете лишь до этого часа, но не дольше.